для вас никогда не было лучшего времени. Поскольку мы существуем во Вселенной с величественным ритмом, наше тело и разум с готовностью отзываются на ритм повторения действий. В процессе управления временем никогда не воспринимайте регулярность как занудную, скучную, неинтересную и вынужденную обязанность. Старайтесь думать о ней как о ритме, который придает очарование и прелесть музыке. Научитесь жить в ритме мелодии жизни. Двигайтесь ей в такт. Одна из главных задач данной книги – помочь вам сформировать уверенность в себе с тем, чтобы вы могли наслаждаться временем своей жизни.